«Ты хочешь еще что-нибудь сказать?» — спросил он, когда я кончил мою язвительную речь. И тут я вспомнил то, что сказал наглецу Фортине. «Убирайся прочь, тюремный пес!» — ответил я. «Иди визжать у других дверей!» Для такого человека, как Азертон, подобная насмешка из уст беспомощного заключенного была, конечно, непереносимой. Лицо его побелело от ярости, и дрожащим голосом он пригрозил мне. «Запомни, Стендвик, я с тобой еще посчитаюсь». «Как бы не так», — ответил я. «Вы ведь можете только затянуть потуже эту невероятно просторную рубашку. А если это вам не под силу, так убирайтесь вон. И, пожалуйста, не возвращайтесь хотя бы неделю, а еще лучше все 10 дней». Какое наказание мог придумать начальник тюрьмы для заключенного, который уже подвергался самому страшному из них? Кажется, Азертон все-таки нашел, чем мне пригрозить. Но едва он открыл рот, как я, воспользовавшись тем, что мой голос немного окреп, начал петь «Пой ку-ку, пой ку-ку, пой ку-ку». И я пел, пока дверь моей камеры не захлопнулась, пока не заскрипели замки и пока засовы, завизжав, не вошли в свои гнезда. Глава 12. Теперь, когда я узнал секрет, воспользоваться им было уже нетрудно. Я понимал, чем чаще это проделывать, тем все будет проще. Достаточно было один раз нащупать линию наименьшего сопротивления, и при каждой последующей попытке это сопротивление будет ослабевать. И действительно, со временем, как вы увидите, мои переселения из тюрьмы Сен-Квентин в другую жизнь стали совершаться почти автоматически. Едва только начальник тюрьмы Азертон и его подручные ушли, как я через несколько минут уже заставил свое воскресшее тело вновь погрузиться в малую смерть. Да, это была смерть, но временная, вроде того приостановления жизни, которое возникает под действием хлороформа. Итак, оторвавшись от всего грязного, низкого и подлого, отупляющего ужаса одиночки и адских мук смирительной рубашки, прирученных мух, духоты, мрака и перестукивания живых мертвецов, я снова унесся за грань пространства и времени. Опять на какой-то срок я погрузился во мрак, а затем медленно, постепенно, вновь возникло восприятие окружающего, но уже совсем иного. И совсем иного я. Первым ощущением, проникшим в мое сознание, было ощущение пыли. Сухая, едкая пыль щекотала мне ноздри. Она запеклась на моих губах. Она покрывала лицо, руки и скрипела на кончиках пальцев, когда я тер их друг от друга. Затем к этому присоединилось ощущение непрерывного движения. Все вокруг меня покачивалось и колыхалось. Я чувствовал сотрясение и толчки, слышал скрип. Я знал, что это скрипят колесные оси, окованные железом, колеса, катящиеся по камням и песку. Затем до моего слуха донеслись хриплые, усталые голоса людей с ворчанием и бранью, понукавших медленно бредущих измученных животных. Я приоткрыл воспаленные от пыли веки, и тотчас глаза мне снова засыпало песком. Грубые одеяла, на которых я лежал, были покрыты толстым слоем песка. Над головой у меня, в пропитанном песчаной пылью воздухе, покачивалась парусиновая крыша фургона, и мириады песчинок медленно опускались, танцуя в косых солнечных лучах, пробивавшихся сквозь дыры в парусине.